День восьмой. Житие святого отца нашего Ефрема, патриарха Антиохийского. Святый Ефрем первоначально был военачальником на Востоке в правление императоров Анастасия и Иустина. Потом он был поставлен в антиохийские патриархи, как человек благочестивый, проводивший добродетельную и богоугодную жизнь, весьма милостивый к нищим, сострадательный ко всем, находившимся в бедах и несчастьях. Избрание же его в патриархии произошло по Божию благоволению и откровению о том одному святому епископу, жившему в то время, когда город Антиохия восстанавливался после разорения. В то время, по причине умножившихся в Антиохии различных ересей и еретиков, несториан, евтихиан и прочих, произносились хуления на божество Христово, и уничижаема была честь Пресвятой Богородицы. Поэтому над городом Антиохия разразился гнев Божий. В 29-й день месяца мая, в полдень, в пятницу, здесь началось страшное землетрясение. Вместе с тем огонь охватил весь город. Землетрясение разрушило каменные здания и городские стены, а огонь уничтожил все остальное. Это должно было показать всем великий гнев Божий за грехи людские. Антиохия едва не уподобилась Содому и Гоморре, ибо большая часть города погибла, а вместе с тем погибло и бесчисленное множество граждан, причем одни из них погибли под строениями, падавшими на них, другие сожжены были огнем. В числе прочих скончался под обрушившейся колонной антиохийский патриарх Евфрасий. Тогда среди оставшихся в живых поднялся плач и горькое рыдание. Жители же всех окрестных городов и стран пришли от всего происшедшего в великий страх и ужас. Сей божественный гнев, яростно обрушившийся на Антиохию, прозирали духовными очами некоторые из святых отцов, находившихся в весьма далеком от города расстоянии, как, например, преподобный Феодосий Великий, бывший в Палестине, преподобный Зосима, бывший в Кесарии Палестинской. Посему они со слезами начали молить Бога не погубить до конца город, на который он праведно прогневался. После сего страшного землетрясения и сильного пожара императором Иустином был отправлен в Антиохию военачальник Востока сей блаженный Ефрем с целью обстроить город новыми зданиями. Ефрем с усердием исполнил данное ему поручение. Среди работавших там был один, тогда никому неизвестный епископ, который, сложивший с себя сан и звание епископское под видом нищего, строил здание вместе с прочими работниками. Однажды военачальник Ефрем имел о сём епископе следующее откровение. Уставший от работы, епископ лег уснуть на земле. Тогда над ним увидали огненный столб, достигавший до неба. Сие блаженный Ефрем наблюдал не один, не два раза, но многократно, и весьма ужасался по случаю виденного, ибо поистине сие чудо было страшно и исполнено ужаса. Между тем воевода не знал, что сей работник был епископ, ибо по его внешнему виду нельзя было узнать, кто он такой. Он имел вид простого нищего. Голова его была всегда в пыли, одежда представляла из себя рваное рубище, испачканное грязью. Тело его было истомлено от больших трудов и безмерного воздержания. Призвавши к себе этого работника, Ефрем начал расспрашивать его наедине, кто он такой, откуда и как зовут его. Он же отвечал: Я один из беднейших жителей сего города. Так как я не имею необходимого для жизни пропитания, то я тружусь за плату, и Бог питает меня». Тогда Ефрем, будучи осенен Богом, сказал ему: «Поверь мне, что я не отпущу тебя до тех пор, пока ты не выскажешь мне всей правды». Не имея больше возможности скрывать себя, епископ сказал военачальнику: «Дай мне слово пред Богом, что ты никому не расскажешь обо мне, пока я жив». Ефрем клятвенно обещал ему это. Тогда работник сказал: «Я был епископом, но оставил епископство для Бога и пришел сюда, к неизвестным людям. Трудясь здесь, я приобретаю своим трудом сие скромное пропитание. Но имени моего и города, в котором я был епископом, я не скажу тебе. Ты же присоедини к той милости, которую ты оказываешь, еще одну милость. На этих днях Господь возведет тебя на епископский престол сей Антиохийской церкви, пасти церковь Господа и Бога, южестежа кровью Своею Христос». Деяния, глава 20, стих 28. «Истинный Бог наш, итак, раздавай, как я сказал тебе, обильные милостыни и противоборствуй еретикам, твердо стоя за православную веру. Такими подвигами ты благоугодишь Богу». Сказавши это, сей неизвестный епископ удалился от Ефрема. Между тем блаженный Ефрем, выслушавший сие, весьма изумлялся и сказал сам себе: «Сколь имеет Бог у себя сокровенных рабов, которых знает лишь он один». Епископ же тот более уже не пребывал среди работников, а удалился куда-то в иное место. Он не хотел быть узнанным людьми, ибо избегал суетной человеческой славы. Пророчество же его сбылось вскоре, ибо по прошествии нескольких дней блаженный Ефрем судьбами Божьими был назначен патриархом великого города Антиохии. Какова была ревность святейшего патриарха Ефрема о благочестии и вместе о святости, сие очевидно из ниже следующего. Однажды ему было сообщено о некоем столпнике, проживавшем в окрестностях Иерополя. Именно Ефрему было сказано, будто тот столпник входил в общение с еретиками-северянами. Великий архиерей Божий тогда самолично отправился к нему и упрашивал его, и даже слезно умолял отстать от северого заблуждения и присоединиться к общению со Святою Соборной Церковью Апостольской. Столпник на сие ответил патриарху: «Я никогда не присоединюсь к вашей церкви». «Каким образом желаешь ты, — спросил патриарх, — видеть доказательства того, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа Соборная Апостольская Церковь свободна от заблуждения неверующих?» Желая устрашить патриарха, столпник ответил: «Прикажем, господин патриарх, разжечь большой костер, и войдем на него оба. Будет правая вера того, кто выйдет из огня целым и невредимым. Ему мы и последуем все». Патриарх ответил столпнику: «Тебе следовало бы послушать меня, как отца, и ничего не испытывать свыше сил наших. Но если ты хочешь испытать вещи, превосходящие силу моего ничтожества, то я, уповая на милосердие всесильного Сына Божия, верю, что для спасения души твоей Он сотворит сие». После сего патриарх сказал предстоящим: «Да будет благословен Господь, принесите сюда дрова». Когда было принесено множество дров, патриарх приказал развести громадный костер около столпа, а затем сказал столпнику: «Сойди со столпа, и, согласно словам твоим, пойдем оба в огонь». Столпник изумлялся между тем горячей вере патриарха и его твердому упованию на Бога, и не желал сходить со столпа. Тогда патриарх сказал ему: «Разве не сам ты решил так? Разве не этим именно способом захотел ты испытать Бога? Почему же ныне ты не желаешь вступить в огонь?» Вслед затем патриарх сняв шамафор и, ставший вблизи костра, возвел очи свои на небо и помолился Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, изволивай спасение нашего ради истинно воплотиться и родиться от Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, покажи нам ныне истинную веру». Окончивши молитву, патриарх бросил свой амафор в середину пламени. Несмотря на то, что огонь горел около 3 часов и дрова вполне разгорелись, патриарх вынул из огня свой амафор целым и нисколько не поврежденным. Удивясь всему происшедшему, столпник познал, что истинная вера есть вера патриарха, посему отрекся от своего нечестия, проклявши Севера, обратился к Святой Соборной Апостольской Церкви и из рук святейшего патриарха Ефрема принял святое причащение божественных тайн тела и крови Христовых и прославил Бога. Сей великий угодник Божий совершил много и других чудес. После достойного управления паствою он приставился к Богу, которому он послужил верою и правдою во все дни своей временной жизни. Он вошел в радость Господа своего и того, кого благочестно прославлял на земле. Он ныне прославляет на небе со всеми святыми. Аминь. Память преподобного отца нашего Зосимы. Преподобный Зосима был родом финикиянин и родился в приморском финикийском селении Синди, отстоявшем от города Тира на расстоянии 20 стадий. Упражняясь в подвигах монашества, Зосима воздержанием, постом и иными просиявшими в нем добродетелями исходостаивал себе столь великую благодать у Бога, что не только пребывал свободным от всякого смущения в своей совести, но и прозирал духовными очами своими в отдаленное будущее, как настоящее. Его монастырь находился вблизи того селения Синды, в котором он родился. Однажды случилось ему быть в Кесарии Палестинской, где в то время епископом был преподобный Иоанн по прозванию Хазелит, взятый на епископскую кафедру за добродетельную жизнь против желания из обители Хазелитской, находившейся не очень далеко от Иерусалима, по дороге, ведущей к Иерихону. В том же городе Кесарии проживал некий благородный патриций по имени Аркисилай, муж благочестивый, украшенный всеми добродетелями. У него обитал преподобный Зосима, быв принят с честью и радостью. В тот самый момент, когда Антиохия рушилась от землетрясения, старец стал внезапно стенать, тяжко рыдать и испускать из глубины сердечной воздыхание, и пролил весьма много слез. Затем, попросив кадильницу и наполнив ее ладаном и горящими угольями, он окодил всех находившихся там. После сего он распростерся крестообразно на земле и стал с умилением молиться Богу. Тогда Аркисилай спросил его: «По какой причине ты так опечалился?» Он во всеуслышание ответил: «Пред моим слухом пронесся шум от страшного разрушения и падения Антиохии. Этот шум звучит и сейчас в ушах моих». Аркисилай и другие, находившиеся там, удивляясь и ужасаясь, записали тот час, который изрек сие преподобный, а затем вскоре ясно узнали, что сказанное старцем было истинною, ибо Антиохия пала в то самое время, когда старец, прослезившись, распростерся для молитвы и предвозвестил о том падении. Было совершено преподобным много и других чудес. Упомянем здесь о некоторых из них. Случилось как-то вышеупомянутому Аркисилаю прийти в находившуюся в Синде обитель преподобного. Обитель же сия отстояла от Кесарии Палестинской на расстоянии 500 стадий. В это время супруга Аркисилая по неосторожности выколола себе глаз спицею и жестоко страдала. Когда святый епископ Иоанн Хазевит узнал об этом, то с поспешностью отправился к ней осмотреть язву и увидал, что ресницы выпали у нее, и глаз вышел из своего места. Тогда он приказал одному из врачей, бывших там, взявших губку, вложить выпавший глаз на свое место и привязать затем губку платком. Когда все это происходило, как Кесилаю поспешным шагом отправился посланный, дабы сообщить обо всем, случившемся в его доме. Аркисилай в это время находился в Синдийской обители и беседовал с преподобным Зосимою. Узнав о происшедшем в его доме, Аркисилай стал горько рыдать и рвать свои волосы. Преподобный Зосима спросил его о причине плача и, получив ответ, пошел во внутреннюю келью свою, в которой по своему обыкновению всегда молился. Затем вскоре вышел к Аркисилаю с веселым и радостным лицом и сказал: «Иди к себе домой с радостью, ибо Хазевит, подарованный ему от Бога благодати, исцелил твою жену. Теперь у ней оба глаза совершенно здоровы, болезнь не причинила ей никакого вреда, ибо она чудесно исцелена Хазевитом». Сие два чуда совершены были теми двумя праведными мужами в течение одного часа. Святой епископ Иоанн исцелил выколотый глаз женщины, преподобный же Зосима своими духовными очами издалека прозрел то исцеление и сообщил о нем Аркисилаю. Однажды преподобный Зосима отправился в Кесарию. Он взял с собой осла, на которого возложил свои вещи. На дороге его встретил лев. Схвативший осла, зверь побежал с ним в пустыню. Святый Зосима пошел по следам зверя. Когда же лев, съев осла, насытился, старец подошел к нему и, улыбаясь, сказал: «Вот что, друг, идти мне весьма тяжело, так как я сильно устал по причине своей старости. Я не в силах на состарившихся плечах своих донести ту тяжесть, которая была возложена на моего осла. Посему понеси сию тяжесть ты, хотя сие противно твоему нраву. Если ты хочешь освободить себя от Зосимы, потом же ты можешь снова стать злым и свирепым согласно твоей природе». Тогда лев, как бы позабыв свою естественную ярость, стал ласкаться к святому и сделался кротким, как агнец, и самую свою ласкою показывал знаки послушания. Святый Зосима, возложивший на него тяжесть, которую нес осел, довел его до ворот Кесарии. Затем, сняв здесь тяжесть, снова отпустил зверя в пустыню. Здесь, с одной стороны, обнаружилась всемогущая сила Господня, покоряющая в послушание своим рабам свирепых зверей, а с другой, очевидно, обнаружилось, что добродетельному человеку, исполняющему заповеди Господни и от всего сердца служащему своему Богу-Творцу, повинуется и служит все остальное, даже и неразумные создания. И, наконец, сей случай с несомненностью доказывает всем святость Зосимы Финикийского. Да будет же за все сие слава Богу нашему, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата. Святый великомученик Феодор пострадал за имя Христово при нечестивом императоре римском Ликинии в городе Гераклии, где святый был воеводою. Временем его мученической кончины было 8 число февраля месяца. Ныне же празднуется перенесение честных мощей его из города Гераклеи в его отечественный город Евхаиты, согласно его распоряжению, ибо своему слуге Уару, взиравшему на страдания мученика и записавшему их, святый Федор дал такое завещание: «Тело мое похорони в Евхаитах, в имении моих родителей». Все желающие получить более подробные сведения о сём святом могут прочитать подробное описание страданий его, помещенное под 8 числом февраля месяца. Здесь же мы напомним лишь о дивном чуде, бывшем от иконы его. Об этом чуде свидетельствует Анастасий Синаид и Иоанн Дамаскин. Чудо же было такое. В 4000 шагов от Дамаска находится место, называемое Корсата. Здесь стояла церковь, построенная в честь святого великомученика Федора Стратилата. Когда сарацины завладели этим местом и поселились здесь, то многие из них входили в эту церковь и всячески ее оскверняли. Так, например, загоняли в церковь свой скот, входили в ту церковь со своими женами и детьми и совершали здесь мерзкие греховные плотские дела. На одной из стен той церкви находилось изображение святого великомученика Федора, нарисованное красками. Однажды, когда собрались в этой церкви, многие сарацины и разговаривали между собой, один из них, взяв лук и стрелу, наметившись, выстрелил в образ святого. Стрела вонзилась в правое плечо святого, и тотчас из образа истекла кровь, как от живого человека. Увидав столь великое чудо, сарацины весьма изумились, однако не вышли из церкви, но продолжали обитать в ней и совершать здесь нечистые дела по своему обычаю. Всего проживало в этой церкви 20 сарацин, причем каждый из них имел жену и детей. Все они в скором же времени после чудесного происшествия погибли, будучи внезапно поражены горькою смертью. Те же из сарацин, которые обитали вне церкви, прибыли в то время здравыми и невредимыми. Анастасий Синаид говорит об этом образе святого, что он сам его видел, и что на образе был знак от крови, истекшей из язвы. Это чудо сотворил Господь нечестивым сарацинам для устрашения, а нам, верным, для напоминания того, что мы должны почитать святые иконы, ибо при них бывает и через них действует чудесная благодать Бога нашего. Тропарь, глаз 4. Воинствословием истинным страстотерпче небесного царя воевода преподобный был еси Федоре. Оружием его веры ополчился еси мудренно, и победил еси демонов полки, и победоносно явился еси страдалец. Тем же тебя верую присно ублажаем. Кондак, глаз 2. Мужеством души во веру оболкийся, и глагол Божий акикопие в руку взем, врага победил еси, мучеников превеликий Федоре, с ними Христа Богу моляся, не пристай о всех нас. Примечание. Примечание к житию святого Ефрема. Анастасий I царствовал с 491 года по 518 год. Иустин I правил с 518 года по 527 год. Ефрем патриаршествовал с 527 года по 545 год. Несторианство основано Несторием, епископом Константинопольским, епископствовал с 428 года по 431 год, учившим, что Иисус Христос не есть истинный Бог, а лишь человек, сын Иосифа и Марии, удостоенный за святость жизни особенной благодати Божией и спасающий нас не своими искупительными заслугами, а лишь учением и примером своей жизни. Несторианство осуждено на Третьем Вселенском Соборе, бывшем в Ефесе, в 431 году. Несмотря на соборное осуждение на несторианской ереси существовало до VII века в Персии, Индии и Китае. Евтихианство было основано константинопольским архимандритом Евтихием, учившим, что Иисус Христос имел лишь одно естество – божеское, тогда как православная церковь всегда признавала и признает в Иисусе Христе два естества – неслиянные и нераздельные – божеское и человеческое. Евтихиане назывались еще монофизитами или единоестественниками, от греческого «один» и «естество». Эта ересь была осуждена на Четвертом Вселенском Соборе, бывшем в городе Халкидоне в 451 году, но существовала и во времена святого Ефрема, VI век, и даже значительно позднее. Содом и Гоморра – палестинские города, лежавшие в долине Иорданской и известные своим нечестием, за что и были погублены Богом. Смотри книгу Бытие, глава 19, стих с 1 по 28. Евфрасий патриаршествовал с 523 года по 527 год. Память Феодосия Великого празднуется в 11 день января месяца. Житие преподобного Зосимы смотри под 8 июня. Иераполь находился в Малазийской области Фригии. Севериане – еретики, принявшие в видоизмененном виде монофизитскую ересь. Северяне, хотя и признавали, подобно еретикам-монофизитам, только одну природу в Иисусе Христе – божескую, но допускали в ней различия свойств божеских и человеческих. Так они утверждали, что плоть Христова до воскресения была подобна нашей, тленную. Название свое эта ересь получила от имени Севера, патриарха Антиохийского, с 512 года по 518 год. Кончина святого Ефрема последовала в 545 году. Святый Симеон Дивногорец был уведомлен свыше о кончине его. В момент его смерти он видел его душу, возносившуюся ангелами к Богу. Подробнее об этом можно читать в житии святого Симеона Дивногорца под 24 числом месяца мая. Патриарх Фотий управлял Константинопольской церковью с 857 года по 867 год, затем вторично с 877 года по 886 год. Свидетельствует о святом Ефреме, что хотя он и был сирийцем по происхождению языку, но не без искусства владел и греческим языком. Почти все сочинения святого Ефрема были написаны в защиту православного учения о лице Иисуса Христа и соединении в нем двух естеств божеского и человеческого, против монофизитов. Примечание к житию преподобного Зосимы. Иоанн Хазевит получил такое название от лавры Хузивской, в которой он подвязался. Эта лавра находилась в пустыне Хузив или Хозева, между Иерусалимом и Иерихоном, недалеко от низменной долины Иорданской. Хузейская лавра возникла в V веке, и имя первого ее основателя неизвестно. Особенно процветала лавра в VI, VII и VIII веках, когда она славилась строгостью жизни своих подвижников. Иоанн патриаршествовал в VI веке. Память его празднуется Святой Церковью 3 октября. Город Иерихон находился на западном берегу реки Иордана, в очень плодородной долине, среди садов, изобиловавших пальмами, почему и назывался городом пальм. Ныне на месте древнего Иерихона стоит бедная деревушка Риха. Патриции были в Риме высшим сословием, вроде нашего дворянства. Имеется в виду землетрясение, бывшее в Антиохии в 526 году. Кончина святого Зосимы последовала в половине VI века. Примечание к святому Федору Стратилату. Стратилат, с греческого «воин-воевода». Такое наименование свойственно святому Федору за то, что он, будучи воеводой земного царя, показал себя истинным воином Христовым, предобрым воеводою царя небесного, как воспевает ему святая церковь в Тропаре. Ликиний управлял восточную половину Римской империи с 37 года по 324 год. Мученический подвиг святого Федора относится к 319 году. Гераклея находилась в Понте, северной провинции Малой Азии. Город Евхаиты находился в северной части Малой Азии, недалеко от Гераклеи, ныне местечко Марсиван. Анастасий Синаид, патриарх Антиохийский, управлял патриаршую кафедрою с 561 года по 572 год, потом с 596 года по 601 год. Смотри житие его под 20 числом апреля месяца. Иоанн Дамаскин, знаменитейший церковный песнописец и богослов VIII века. Написал много высокоумилительных церковных песнопений. Ему принадлежат каноны на Пасху, на Рождество Христово, на Богоявление и множество песнопений на дни памяти святых. Весьма обширны также его богословские сочинения. Важнейший из них – источник знаний, состоящий из трех частей. Первое – диалектики, второе – книги о ересях и третье – точного изложения православной веры. Им написаны, между прочим, три слова против порицающих иконы. В одном из этих слов, именно в третьем, святой Иоанн Дамаскин и повествует о ниже излагаемом чуде от иконы святого великомученика Федора Стратилата. Смотри житие Иоанна Дамаскина под 4 числом декабря месяца. Дамаск – древнейший сирийский город, упоминаемый в Библии уже в истории Авраама. Бытие, глава 14, стих 15, был расположен к северо-востоку от Палестины, прекрасное плодородное равнине, находившееся у восточной подошвы Антиливана. В истории христианской церкви Дамаск замечательно как место чудесного обращения ко Христу Савла. Деяние, глава 9, стих с 1 по 22. В 634 году покорен арабами, с 1516 года присоединен к Турецкой империи.